так им надо. Все говорят, так им надо. Сам виноват. Я профсоюз не вступил, ведь не хватило мне сил. Но я в натуре дебил. Так им надо, вот и стукан. Так им надо, сел на кукан. Год без работы сижу, и все на биржу хожу. И статус ближе к бомжу. К бомжу, бомжу, бросаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь, профсоюз, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь. Так им надо, не заслужил. Так им надо, не обвинил. Висит в киоске журнал, я на обложке узнал, и со знакомый овал. Так им надо, горький урок. Так им надо, пулю в висок. Работа не дорожил, вообще неправильно жил, и против бабки грешил. Грешил, грешил, бросаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь, клянусь, бросаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь. Так им надо, все говорят. Так им надо, сам виноват. Я профсоюз не вступил, ведь не хватило мне сил. Но я в натуре дебил. Дебил. Так им надо, все говорят. Так им надо, сам виноват. Я профсоюз не вступил, ведь не хватило мне сил. Но я в натуре дебил. Дебил. Профсоюз, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь, клянусь. Профсоюз, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь. Профсоюз, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь. Профсоюз, сдаюсь, сдаюсь. Я хочу вступить в братский союз. Коллективное русло боюсь. Клянусь, клянусь.